потрясенный живу, плененный твоей жертвой. И в одиночестве своем приношу к отсутствующим стопам твоим то, чем был и мечтал стать. Просто отпускаю, покупая гранаты. И хоть как все мужчины и женщины страдаю от приходящих амбиций, выживаю благодаря обещаниям и надежде твоей. Бальзаму, что грехи и тревоги предотвращает. Слово твое сокровище все видят, но никто уже исполнить не смеет. Запуганные учеными, банкирами и своднями, коим я чудесами и стихами противостою. Ибо судьба твоя, царь истины, защитник тех, кто интригам, для жизней, что за смертью продолжаются. Вечный никогда не заботился я о славе, о том, ценит мир меня или презирает. Воскресение твое, душевный покой возлюбленных твоих. Без иного стимула, кроме голоса твоего, пишу я эти книги. Стимула, кроме голоса твоего, пишу я эти книги.